переклички с временем, когда в Николаевской России, по словам самого историка, деспотизм не может ужиться с просвещением. Он привлекал внимание студентов и к различиям, к диалектике развития культуры как составной части всемирно-исторического процесса. Всякий период имеет известную сумму идей, ему исключительно принадлежащих. И точно так же, подчеркивал он, каждому народу принадлежит незаменимый вклад в общее духовное богатство. Поэтому Грановский упрекал многих историков, в их числе Небура, в недооценке или даже игнорировании таких высоких цивилизаций древности, как индийская и китайская. Поэтому и сам он в пределах своего курса, посвященного истории европейского средневековья, столь значительное место уделяет истокам этой эпохи, в том числе культурным. Он высоко оценивает великое античное наследие, отмечая в то же время его уязвимые места. Греческий мир был явлением необыкновенно изящным, однажды показанным историей, но он был основан на началах односторонности, на которых не мог долго существовать. Эта односторонность, производная в первую очередь от рабства. Если Демос Афинский активно слушал своих ораторов, историков, философов, не мог потому идти в уровень с образованием, то впоследствии приходит все более резкое отчуждение народных масс от античной культуры. Грановский отмечал, что в древнем мире, как и в нашем, есть одно общее явление – к науке приступают немногие. Другое менее заметное, но не менее существенное проявление той же односторонности – нарастающий прагматизм философии и культуры вообще. В Римской империи мысль была обращена едва ли не всецело к практической жизни. В этой связи он говорит о положении наставников, учителей. При Веспасиане, рассказывал Грановский, большая часть их уже отложилась от официальных верований государства, а между тем в школе и на кафедре должны были исповедовать истинность государственных учреждений. Отсюда происходило, и в этом Грановский видит главное зло, раздвоение убеждения и речи, мысли и выражения, сущности и формы. Те, кто противостоял этому злу, говорит историк, заслуживают глубокого уважения, например, стоики. Но ни они, ни иные школы и направления мысли античного мира не могли остановить его падение. Переход от древнего мира к средневековью раскрывается Грановским в сложной связи культурного упадка и духовного обновления, сохранения накопленных благ и введения свежих идей. В соответствующих разделах этого курса много тонких наблюдений. Феодализм нередко ассоциируется у Грановского с личностью феодала, который, особенно в период раннего средневековья, определяется в чрезвычайно грубых, жестких и резких формах. Лицо феодального владельца – лицо, презирающее все, что вокруг него, не признающее никакого другого права, кроме своего. Грановский, однако, не останавливается на этой негативной оценке. Его внимание привлекают изменения, все то, что в средневековой культуре было направлено на обуздание социального своенравия феодала. И это не могло, по мнению ученого, не совпадать с прогрессом. Рыцарская литература, поэзия трубадуров и труверов, культ женщины, любовная лирика средневековья – явление в своей совокупности, смягчавшие нравы, и облагораживающие человеческие отношения. В обзорах средневековой культуры привлекают внимание не только отмеченные лектором факты активного воздействия культуры и науки на общество, но и влияние последнего на развитие духовной жизни. Стремясь выделить различные направления в культурном развитии средневековья, народные фольклорные традиции, городская или феодально-рыцарская культура, он показывает, как отражаются социальные изменения в развитии духовной жизни средневекового общества. С особой тщательностью выделяет Грановский то, что внутри культуры того времени таило в себе зачатки, противостоящие феодализму. Исходят ли они от города, проявляясь в зрелом практическом смысле, отличающем городскую литературу, в рождающихся здесь маленьких сказках, которые ядовито высмеивают рыцарей и монахов, исходят ли эти зародыши нового из самой толщи народа, проникая из фольклора в литературное творчество.